но всякий год разрушаются весенней водой. И даже летом переправа через них трудна и опасна, ибо для прочного их сооружения потребны и наука, и большие капиталы. Все это вместе взятое разрушает благосостояние народное. Военное министерство. В всем министерстве два элемента подлежат рассмотрению. Собственно, управление министерства и войско. В начале царствования Вашего Величества главное управление всеми отраслями военного ведомства сосредоточивалось в лице начальника главного штаба. Под ним управление строевой частью лежало на дежурном генерале, а хозяйственной – на военном министре. Следовательно, та и другая части имели надзор. И ежели хозяйственная занималась иногда хозяйством своего кармана к вреду казенного интереса, то это была более случайность, происходящая от недостатка устройства и содержания чиновников, и производилась в тайне с величайшей осторожностью, без публичного соблазна. Следовательно, не имела влияния на нравственность государства. Еще в 1836 году при издании наказа военному министерству я представлял о сём гибельном направлении законодательства, но это, по выражению Святого Писания, был голос в пустыне. Между тем благосостояние народа год от года падает. По элику это быстрое обогащение лиц в челе управления поразило Антоновым огнем все нервы, движущие состав государственный, и не испровергло остатки нравственности в правлении. А где нет нравственности, в быту ли государственном, в быту ли семейном, там нет счастья. Государь, есть нравственное чувство, которое ведет войско к победам. Так точно есть нравственное в гражданском управлении, которое устраивает, оживляет и делает счастливым государство. Что же это нравственное гражданского управления? Самозабвение, самоотвержение подданных к пользам государства и славе государя. Но примеры яснее нам покажут это. Цинциннату приходят груды золота, чтобы приобрести его голос к вреду выгодам Рима. Но он, не имевший другой пищи, кроме чечевицы, с его же поля собираемой, ни другой утвари, кроме глиняного горшка и деревянной чаши, отвергает это золото. Петр Великий подписал указ, отяготительный для народа. Долгорукий, не находя средств остановить зло, от всего произойти могущее, раздирает его и на вопрос разгневанного государя отвечает: «Это понудило меня сделать ревность к твоей славе и благу твоего народа. Не гневайся, Петр Алексеевич. Я знаю, что ты не хочешь разорения своей земли». Петр уважил представление Долгорукого, отменил указ. Вот черты добродетели гражданской, черты непонятые и непонимаемые настоящим временем, черты, доказывающие величие царя и подданных, достойных этого величия. Теперь должно обратиться к самому войску, на которое обращено все внимание правительства. Оно блестяще, но это наружный блеск, тогда как в существе своем оно носит семена разрушения нравственной и физической силы. Разрушение нравственной силы состоит в потере уважения нижних чинов к своим начальствам. Без этого же уважения войска не существует. Эта потеря произошла от предосудительного обращения главных начальников с подчиненными им офицерами и генералами. Перед фронтом и при других сборах нижних чинов Их бронят, стыдят и поносят.